«Стало быть, в Таиланд из-за лисы плутовки», — комментирует Оливер. «Знает ли министр финансов, что он дает денежную дотацию не на проживание, а на тайских проституток? Государственное пособие в 4500 по тайским меркам — это минимально 2, а то и 3 путаны. Применительно к Рике мне это кажется бестактным и циничным». «Откуда ты знаешь?» — говорю я наступательно. Но Оливер лишь улыбается. «Дядя Бом построил дом», — вместо ответа напевает Оливер куплет из рекламы, и мы оба смеемся. Второе. «Я окончательно порвала с Рики кабичиком», — сообщаю я в среду утром всем разумницам в редакции. Разумеется, это известие дня. Романа сморкается, Сденька с Властой таращится на меня, глаз оторвать не могут. Мирок до поры до времени доволен, по крайней мере, до той минуты, пока не узнает дальнейших подробностей. Тасаржова лишь кисло усмехается. «Прошу вас, перестаньте болтать», — означает ее взгляд. «Сегодня сдача номера». Я возвращаюсь к компьютеру и просматриваю полученные материалы. Что терзает хрупкую душу принцессы Стефании? Ольга из Клатов. Клатовы — районный город в Западной Чехии. «Никогда не прекращу борьбу с излишним весом. Несмотря на финансовые затруднения, кредит я выплачу», — говорит Сдынек Мерунка. «Неуплата алиментов — преступное деяние. Почему на свадьбе Б. Питта отсутствовала невестина мать Нэнси? Лающий кашель маленького Петржика ужаснул родителей. Моя 16-летняя дочь влюбилась, но отказалась говорить со мной о сексе. Как оставаться молодым? Сколько зарабатывает будущее королевы? Воскресный рецепт — фасолевый салат с шампиньонами. Пациентку долго мучила киста на яичнике. У Камилы, подруги Чарльза, нервное расстройство. Марцелла Бржезинова вместо мужчин меняет прически. Эксклюзивно афиша Кассандры. Для себя я отбираю 2 очень жизненных сюжета, которые звучат так. Вместо барменши — шлюха. И я отбила любовника у своего мужа. Я особенно не корплю над ними и освобождаюсь задолго до обеда. «Товарищ астролог прислал новые гороскопы?» — спрашиваю я Сденьку. Товарищ — намек на положительную люстрационную аттестацию астролога. Сденька испуганно поворачивается к Тасаржовой, а потом неприметно быстро кивает. «Вот они», — говорит Власта. С весьма многозначительным видом она протягивает мне текст едва ли не на 1 страничку. Я подхожу к ним к столу и прочитываю свой гороскоп на следующую неделю. «Похоже, что судьба затеяла против вас долговременное наступление, единственная цель которого — уничтожить вас. Не отчаивайтесь, как всегда, вы сумеете сломить нерасположение судьбы. Вооружитесь терпением и начните хитроумное контрнаступление». «Да», — разочарованно возвращая бумагу Власти. «Что ж, спасибо». Когда минуту спустя я иду в туалет, Сденька вбегает за мной в коридор. «Этот идиот опять прислал их поздно», — шепчет она мне. «Пришлось нам с Властой самим написать». Мы тихонько хихикаем, думая о всех наших читательницах. Третье. На следующее утро стою перед Оливеровым кухонным столом в его хлопчатобумажной майке на голем теле, майка немного забрызгана моей любимой ментоловой зубной пастой, и жарю блины на завтрак. Оливер, прижавшись к моей спине, гладит мне грудь. Писк мобильника сообщает о приходе СМС-сообщения. «Здесь тучи шлюх, но ты вне конкуренции, всех переплюнешь». «Fuck you, bitch», — пишет мне Рики. Я смотрю на дисплей, потом показываю его Оливеру. «Nokia», — говорит он. «Connecting people», — «объединяя людей». У меня подрагивает подбородок, и я волей-неволей начинаю реветь. Масло брызжет и шипит. Оливер отставляет сковородку с газа, отводит меня к столу напротив и сажает к себе на колени. Чувствую давление его пениса. «В общем, не дурной знак, что он написал это», — говорит он медленно, не переставая меня ласкать. «Для нас обоих. Он молодец, что наконец бросил маску лицемерной мужской надломленности. И хорошо, что он вульгарен. Это окончательно избавит себя от угрызений совести, а меня от опасений, что ты вдруг растаешь. Я беру желтую бумажную салфетку и сморкаюсь. Чтобы бросить скомканную салфетку в пепельницу на столе, я чуть приподнимаюсь с его колен и вдруг ощущаю, как Оливер медленно проникает в меня. «Теперь боюсь только одного», — говорит Оливер хриплым голосом, — «что я влюбился». Я впервые слышу, как он произносит это слово. «Тьфу-тьфу, постучи по дереву», — говорю я, млея от счастья. «Да, похоже на то», — наигранно ужасается Оливер. «Все признаки налицо». Четвертое. Я, отродясь, ненавижу мыть окна. В выходной день мою бабушкины окна и пою, бесстрашно стоя на парапете. Бабушка осеняет себя крестным знаменем. На мне только трусики и майка, на дворе бабье лето. Солнце припекает мне плечи и расцвечивает белую штукатурку противоположного дома. Небо восхитительно голубое, листва в парке уже желтеет. Мальчишки внизу на тротуаре машут мне, и меня радует, что им нравится моя попка. Мистер Мускул приятно пахнет, окна блестят. Мне кажется, что мытье окон — классная работа. Какая жалость, что у бабушки их так мало. «Есть ли у тебя какой парень, Лаура?» — язвительно спрашивает бабушка, когда мы вместе с ней пьем жиденький кофе. «Есть, бабушка. Зовут его Оливер». «Это хорошо», — говорит бабушка. «Человеку нельзя быть одному». Пятое. Я не помню того времени, когда радость жизни я ощущала бы в полную силу. Разве что в детстве, но с той поры радость жизни мне всякий раз приходилось как бы постигать. Начиная с папиной смерти, мне всегда надо было убеждать себя, что та или иная переживаемая минута приятна, прекрасна или даже неповторима, и не сознавать этого было бы просто кощунством. Поэтому я старалась воспринимать все в розовом свете. А если мне не удавалось замечать красоту жизни самой, помогали другие. «Взгляни, Лаура, на эти великолепные зрелые крапчатые абрикосы. Господи, Лаура, какое нынче удивительно синее море! Это был восхитительный вечер, не правда ли, Лаура?» «Если у меня хорошее настроение, я готова со всем этим согласиться. Да, абрикосы и впрямь совсем неплохие. Да, в общем, это был приятный вечер. Но если я не в духе, то, кивнув механически, про себя думаю, да пошли вы все в задницу со своими крапчатыми абрикосами». А случалось, так называемая радость жизни не сходила на меня только спустя время, уже в воспоминаниях. В воспоминаниях моя жизнь, по сути, прекрасна. На прошлой неделе я видела великолепный театральный спектакль. В позапрошлом году у меня была сказочная поездка в Америку, а прошлой осенью — увлекательный поход на Шумаву. Два горных хребта вдоль границы Чехии с ФРГ и с Австрией. В прошлом. Но одно дело настоящее, а другое — прошлое. Для меня это совершенно разные вещи. В настоящем Америка была сплошным стрессом. Во время того спектакля мне было нестерпимо душно. Ко всему еще сзади меня сидели какие-то придурки. А на Шумаве меня дико жрали комары, и при ходьбе трусики больно врезались в пах. И все в таком духе. С будущим дело обстояло не лучшим образом. Я, например, мечтала о том, как однажды отлично уберу квартиру, куплю пармезан и красное итальянское вино, сварю спагетти фрутти ди маре и позову на них друзей Рихарда. Я буду раскованно мила и остроумна, в домашних джинсах, под рубашкой никакого бюстгальтера, и Рихардовы друзья будут ему жутко завидовать. Но когда я осуществила свою мечту, все пошло шиворот на выворот. Я то и дело бегала в кухню, мыла рюмки, вытирала кетчуп с пола и ужасно бесилась, что все пялятся на мою грудь и в гостиной стряхивают пепел прямо на ковер. Или я мечтаю как-нибудь после обеда смыться из редакции и вторую половину дня провести как молодая, эмансипированная женщина, купить эль или «Космополитен», сесть в каком-нибудь уютном кафе, заказать капучино, закинуть ногу за ногу и читать, задумчиво поглядывая сквозь витрину на спешащую толпу. А потом свою мечту реализую. Любимая кофейня безнадежно набита, и я 3/4 часа ищу другую. Когда, наконец, какую-то, куда худшую, нахожу, то узнаю, что капучино мне не сделают, ибо у них минуту назад засорился жиклер для подогрева молока. Что ж, заказываю себе большой эспрессо, но придурочный официант по ошибке приносит маленький. Я выпиваю его за 5 минут и не знаю, куда девать руки. Проходящие мимо люди неприязненно пялятся на меня сквозь витрину. Я пытаюсь читать, но текст едва воспринимаю, потому поспешно расплачиваюсь и еду домой или даже возвращаюсь в редакцию. 6. Оливер все перевернул. В первые недели минуты, проведенные с Оливером, подчас прекраснее, чем рисуются потом в воспоминаниях. Завтрашние дни с Оливером всякий раз превосходят сегодняшние представления. Мы встречаемся после работы в его гарсоньерке. «Наполняю ванну», — пишет он мне смс-ку, если приходит домой раньше меня. «Осталось лишь 300 метров», — отвечаю я ему на ходу. Мы купаемся, потом отдаемся любви, иногда наоборот. Вечером читаем или идем куда-нибудь ужинать. Часто ходим в театр, в кино. Как только в зале гаснет свет, я протягиваю Оливеру очки, и он бумажным платком вытирает мне стекла. Такой уж у нас ритуал. Он надевает мне очки и долго смотрит на мой профиль. Знает прекрасно, что это нервирует меня. Я кладу голову ему на плечо, просовываю ладонь меж его колен, и он сжимает ее. Утром мы вместе чистим зубы и вместе завтракаем. В выходные дни посещаем музеи и галереи, тащимся в хвосте толпы иностранных туристов, перешептываемся и держимся за руки. Я всегда именно так все и представляла себе.